La duce vă stai cu daroghi, запоздавший пешеход. А земные руки стынут ноги, где же этот поворот? Он заблудился и попал не туда. Спился, напился, что одно и то же да. Что одно и то же да. Темень глаз кали, хоть лопни, а так хочется домой. Повезет и сгинет в ночи этой сумрачной порой. Он как звезда-то, что заблудилась в облаках. Светит, но тает свет ее, увы, ах. Свет ее, увы, ах. Такой же в этой жизни, все плутаю и мечусь. На себя я сукоризной утром в зеркало смотрюсь. Мог бы, наверное, посолиднее быть стать, но не дано мне, видно, так и помирать. Вот таким и помирать.